Вскоре в Луцке произошло и другое взволновавшее всех событие. На улице, среди бела дня, был убит один из самых свирепых гитлеровских палачей, офицер по надзору за концлагерями Людвиг Хорнер. Жители города не сомневались, что казнь оголтелого военного преступника совершена подпольщиками. Так оно и было. Негодяя-садиста Хорнера приговорила к смерти подпольная организация, а приговор привел в исполнение коммунист Николай Григорьевич Григорьев. Не все операции подпольщиков завершались удачно. Случались и провалы. К началу лета 1943 года организация потеряла треть своего состава. Григорьева и еще двух подпольщиков арестовали. Четверо, спасаясь от преследования полицейских ищеек, ушли в партизанские отряды. А дела не ждали, дел не убавилось. В эти тяжелые для подполья дни ближайшей помощницей Измайлова стала Паша Савельева. В первых числах июля Виктор Васильевич, встретившись с ней на конспиративной квартире, сказал: «Есть задание огромной важности, трудности предстоят исключительные, но мы обязаны это задание выполнить. В чем оно состоит? В советской разведке известно, что у нас в Луцке фашисты хранят запрещенные международными конвенциями оружие, химические снаряды. Враг собирается применить их в самый критический для него момент. Гитлер на все способен. А что мы должны сделать? Разведать, где именно лежат снаряды? Выяснить это придется. Но сделать надо гораздо больше. Необходимо похитить образец химического снаряда. Нетрудно догадаться, что партизаны перешлют снаряд в Москву. Но разве мы? Это приказ, Пашенька, приказ Родины, а приказы не обсуждают, их выполняют. Как лучше и быстрее выполнить задание, надо подумать. Начнем с разведки. А дальше? Откровенно говоря, пока не представляю, каким образом будем действовать дальше. Все невероятно сложно. Сегодня ночью я отправляюсь на Киверецкий маяк. Надо передать партизанам новую карту и кое-что сообщить им. Идти необходимо самому. По дороге подумаю и над новым заданием. Ты тоже пораскинь мозгами. Возвращусь числа 7-8, тогда и обсудим. Не задерживайся, Виктор, побыстрее возвращайся. Я-то вернусь. Но он не вернулся. 7 июля 1943 года на обратном пути в город Виктор Васильевич Измайлов пал смертью храбрых в перестрелке с бандеровцами. Он погиб как герой, как коммунист, сражаясь с врагом до последнего патрона. Гибель Измайлова была тяжелейшим ударом для луцкого подполья. Но работа должна была продолжаться, и руководство организации взяла в свои руки Паша Савельева. Девушка понимала, что сейчас главная задача – добыть образец немецкого химического снаряда. На это она и направила все усилия подпольщиков. Удалось почти с полной вероятностью выяснить, что химические боеприпасы хранятся на воинском складе в районе вокзала. Железнодорожники хорошо помнили необычную обстановку, в какой происходила разгрузка одного из прибывших с запада эшелонов. Поезд сопровождал целый батальон эсэсовцев. Состав загнали в дальний тупик, и у каждого вагона немцы поставили по часовому. Всех свободных рабочих и служащих удалили со станции. Вагоны разгружали солдаты. Железнодорожников удивило, что в подъехавшие машины они переносили как будто самые обыкновенные артиллерийские снаряды. Почему же тогда вся эта суматоха на станции? Почему к ближайшему складу снаряды повезли под эскортом эсэсовцев? Чтобы усилить охрану склада, гитлеровцы поставили 3 ряда проволочных заграждений. На угловых вышках появились пулеметы. Ночью вся территория склада освещалась прожекторами. Где-то рядом повизгивали овчарки. Подпольщики были уверены, что на складе хранится нечто особенно важное, ценное для немцев. Скорее всего, именно запрещенное оружие. Теперь Паша во всем советовалась с Алексеем Дмитриевичем Ткаченко. Оба понимали, что проникнуть на склад невозможно. А если проникнешь, что дальше? Ведь нельзя так просто взять снаряд и унести с собой. Казалось, ничего нельзя придумать. У Паши однажды возникла мысль обратиться за помощью к антифашистски настроенному переводчику из гестапо. Но она быстро отказалась от этого. И вдруг обнадеживающий сигнал от своего человека со станции. Немцы затевали какую-то особо секретную погрузку. Поданный порожняк был тщательно осмотрен эсэсовцами и взят ими под охрану. В ближайшие сутки всем свободным от работы железнодорожникам опять запретили появляться на станции.